Глава 20. По приезде я позвонила братьям Иванычам и незамедлительно, прямо по телефону, сдалась. Но все это мелочи жизни, я опускаю. А затем наступила ночь. То есть все-таки что-то сместилось и разгулялось в природе, и выше, раз она наступила, и она на меня наступила. Господи, дай мне силы поведать о ней. Ангина достала меня. Я пылала, металась, извелась, места себе не находила. Я пожар горла, ангинное месиво. Горло так раскалило, что, казалось, оно озаряет комнату сухим бордовым светом. Все стало совершенно мне противно. Простыни, тиканье часов, книги, обои, духи, пластинки. Ничего не хотелось. Подушка жалилась, и я изредка приподнималась. В тупом отчаянии мерно била по ней кулаком. Температура ползла. За окном ненастье. Мелькали ветви. Я перебирала людей и соки, чего бы попить, кто бы поухаживал за больной девочкой. Напитки и люди смешались. Ананасовый, сладкой, таил в себе разжиженного волокнистого Виктора Харитоновича. И я отвергла его. Вместе с дольками, призрано манговый, вызвал в памяти одно мельком виденное лицо на грязноватом пляже на Никольной горе. Оно торчало без туловища, без имени и в темных зеркальных очках. Апельсиновый сок был слишком цитрусовый, не говоря уже про грейпфрут, и одной мыслью о себе мучил и раздражал слизистую, а виноградный, целительный и вязкой привел меня в глюкозный сухуми и до томни улыбнулся тяжелой улыбкой. В томатном содержался осадок из отрыжки, а также лучшая подруга, что, как чешуйка помидора, прилипла к небу, откуда ни возьмись, и забава юности, кровавая Мэри, стекала по ножу. И, перебрав, а ничего не выбрав, я остановилась на кипяченой воде в чайнике, которая из кухни отдавала ритулии, но зато бесцветна и пуста. Я долго не решала встать, то есть даже сесть на кровати, одернув сбившуюся рубашку, верную спутницу моих болезней. А так я без нее, пусть дышит тело. А она все равно задирается. Бесполезно. Но тут я на нее надела сверху еще кофту, тетя Мотя, и шерстяные синие носочки. Видок отменный, тетин Мотин, и горло, как перо жар-птицы. И я подумала, вот наказание за поле. То есть осторожненько схитрила, цепляясь за болезнь, отделываясь пустяшным наказанием. И хорошо подумала твердо, что на стекло или банку консервную с развороченными зубцами крышки не напоролась на бегу. И вспомнилась, как в первый вечер у Леонардика, до Леонардика, порезалась и даже недоумевала, кто это был, что сзади был, помимо Ксюши и Антончика, поскольку никого больше не было, который поднес поутру глоток невозможного шампанского и поздравил с буйной красотой. Но даже шампанское мне было не впрок, и я изменила ему не без гримасы при этом далековатом воспоминании, но вспомнила, как с болью проснулась в ступне, как порезалась, отшибла, только Ксюша подкрашенными липкими губами шевелила, произнося неслышные слова, и вообще боюсь спать одна. Скрип половиц, дверных петель, уключен, река, хлопок фортки, фотографии, родничок, девушка с кувшином. Я потянулась к ночнику в виде совушки. «Не пей, козленочком станешь, не пей!» Я потянулась и с видом болезненным и невинным включила свет и даже вскрикнуть не смогла. На маленьком узком диванчике, что по правую руку, как входишь в спальню, у двери кровать налево, сидел Леонардик. Сидел сутулис, полуопустив голову, и из-под бровей грустноватым, я бы даже добавила виноватым взором, как бы заранее извиняясь за вторжение, смотрел на меня. Прижала к груди руки и с диким ужасом смотрела на него. Он был не совсем похож на себя, не только сутулый, но и весьма изможденный, как после многосуточного похода. Опавшие бледные щеки, голубые бескровные полосы губ, нос казался куда более орлиным и воинственным, чем раньше. Полушария лба раздались, и седоватые волосы слегка кучерявились, и было их больше, чем было, и до меня постепенно дошло, в чем перемена. Он пришел моложе того, кого довелось мне знать, с кем познакомилась на даче и с румяным лицом кружилась по льду теннисного корта. Он был моложе, поджарый, и с лица не струился маслянистый свет, и черный клубный пиджак с серебристыми пуговицами мне тоже не был знаком. Чисто выбритый, с мешками усталости под глазами и двумя глубокими горькими бороздами, уходящими от ноздрей к углам рта, он был подобен скорее недобитому белогвардейцу, нежели счастливому деятелю культуры. Глядя на меня, он сказал ровным, отчетливым голосом: «Ты больна. Я пришел за тобой поухаживать. Ты хочешь пить?» Я хотела завизжать, но вместо того безвольно лязгнула зубами. «Принеси мне кипяченой воды». С готовностью встал, обрадованный возможностью мне услужить. В коридоре вспыхнул свет, звякнула крышка чайника на кухне, носик стучало о стекло, и он плавно появился снова со стаканом воды и плавно протянул руку, приближаясь к кровати. Я отпила, ловя неверными губами край стакана, и покосилась на его ногти. Уродливо загибаясь, они врастали в мякоть пальцев. Он смутился и, отсев на диванчик, спрятал руки за спину. «Не бойся», — попросил он. Я слабо пожала плечами. Просьба немыслимая. «На поле было холодно», — полуупросительно произнес он, будто старался завести светскую беседу. «Холодно», — пробормотала я. «Сентябрь», — рассудил он. «Теперь мне хана», — пробормотала я. «Ну почему?» — мягко усомнился он. «Ты пришел». «Я пришел, потому что ты больна». «Не стоило беспокоиться, ты же умер». «Да», — послушно согласился он и добавил с несвежей улыбкой: «С твоей помощью». «Неправда», — медленно покачала я головой, — «неправда. Это ты сам от восторга». Он сказал: «Да нет, я не жалею». Я взглянул на него с вялым, почти равнодушным подозрением. «Не веришь? Зачем мне лгать? Я тебя не убивала». «Это ты сам», — качала я головой. «Хорошо», — сказал он. «Я тебя не убивала. Это ты...» «Ах, какое это имеет значение!» — нетерпеливо воскликнул он. «Для тебя, может быть, уже ничто не имеет значения, а я здесь живу, где все имеет». «Ну и как тебе здесь живется?» «Сам видишь, прекрасно». Помолчали. «И долго ты собираешься так жить?» «Нет уж, хватит с меня», — отвечала я с живостью. «Надоело. Заведу себе, наконец, какую-нибудь семью, ребенка». Он посмотрел на меня с глубочайшим сочувствием, если не с соболезнованием. Во всяком случае, он посмотрел на меня с такой жалостью. «Я этого не выношу. Я терпеть не могу», — я сказала. «Ты, пожалуйста, так не смотри. Ты вообще лучше уходи. Уходи, откуда пришел. Я еще жить хочу». Покачал головой. «Не будет тебе жизни». Я говорю: «В каком смысле? Станешь меня постоянно преследовать?» «Как ты не понимаешь», — удивился он. «Я тебе благодарен. Ты избавила меня от позора жизни». «Этого нельзя делать», — сказала я. «Ты облегчила мою участь». «Ах, брось!» — передернула я плечами. «Дай Бог всякому так пожить!» «Мне стыдно, стыдно, стыдно!» — лопотал Леонардик, как безумный. «Понимаю», — усмехнулась я. «Пожил, погулял. Теперь самое время покаяться». «И буду каяться!» — выкрикнул он, брызнув слюной. «Неужели в этом ты тоже преуспеешь?» — удивилась я. Помолчали. «Ты жестока!» — наконец вымолвил он. «А ты?» Он встал и принялся ходить взад-вперед по комнате, взволнованно, будто живой. «Мы с тобой, — объявил, — связаны гораздо крепче, чем ты думаешь. Мы связаны не только моей кровью». «Опять ты об этом!» — поморщился я. «А кто меня обманул? Золотая рыбка! Кто обещал жениться? Женился? Ну вот и отстань. Я сама разберусь». Он остановился посреди комнаты и тихим голосом произнес: «Я хочу на тебе жениться». «Что?» — изумилась я. «Раньше нужно было об этом думать. Раньше. Теперь это просто смешно. Жених!» — фыркнул я, окатив его взглядом. «Нашел дуру». Он понурился от моих слов, однако не спеша продолжал: «С тех пор, как я стал свободным...» «Ах, ты стал свободным!» — перебила я его. «Ну, конечно! Теперь ты волен являться ко мне Хотя раньше ты сюда не ногой. Теперь ты освободился от своей Зинаиды Васильевны. При имени Зинаиды Васильевны он только рукой махнул. Я жил с пустотой. Теперь ты сам пустота, — разозлилась я. Иди, Кайсу, в другое место. Ступай на дачу к Зинаиде. Она тебя очень обрадуется. Мне никто не нужен, кроме тебя. Ты пойми. Ничего я не хочу понимать. Может быть, ты забыл, но у нас здесь такое не принято. Такие браки не регистрируются. Такого вообще не бывает. Не морочь мне голову. Так ведь не обязательно. Не обязательно здесь, — произнес он с болезненной робостью. Ах, вот что! — вскричала я, догадываясь. Вот что ты мне предлагаешь. Переехать. Только чуточку подальше, чем мне предлагала мамаша. Все равно тебе здесь не жить. Да перестань ты меня пугать, я не пропаду, не беспокойся. Я теперь, к твоему сведению, не иголка, не потеряюсь. Меня 6 американок поддержали. Слышал, может быть? По радио передавали. — О чем ты говоришь? — всплеснул он руками и немедленно спрятал их за спину. — Ты послушай меня.